Глава 17. Стасик. И частично Жорик. «Игорь, Игорь, смотри!» — он глаза открыл. «Игорь!» Женский голос был мне знаком, очень даже. Я его всю сознательную жизнь слушаю. Причем частенько именно с такой интонацией. Страдающей. И, судя по всему, обладательница этого голоса сейчас собиралась разрыдаться. «Маш, конечно, открыл. Он ведь живой как-никак». Люди вообще имеют особенность смотреть на мир открытыми глазами. Второй голос был мужским и принадлежал отцу. Моему, естественно. «Игорь, что за выражение? Типун тебе на язык!» «Господи! Что ж ты такой сухарь?» Рыдания закончились, не успев начаться. Зато в интонации появилось раздражение. «Ну, слава богу! Не готов сейчас утешать никого!» Ибо пребывая в состоянии между «да ну нахер» и «что твою мать опять произошло?» Вообще, в данную конкретную минуту я совершенно бестолково пялился в потолок. И это точно не был потолок квартиры Милославских. Впрочем, мать с отцом там тоже оказаться никак не могли. Только если в моем бреду. Вот это я и пытался понять. Бред или реальность? Где я сейчас? Где мажор? Учитывая, что рядом находятся родители, похоже, состоялось возвращение домой. В свое время и свое тело. Ну, а этот белый цвет потолка и запах лекарств означает, что я в больнице. Ожидаемо. «Стас! Стасик!» Раздался шорох, и прямо надо мной появилась материна лицо. Заплаканная. «Как же хорошо! Мы думали, снова кома!» «Так, не надо обобщать! Это ты думала, что снова все плохо!» А я и врачи склонялись к другому мнению. Отец стоял где-то неподалеку, но я пока его не видел. «Стас, ты меня узнаешь?» Мать всхлипнула и вытерла бумажным платочком нос. «Вот я бы на его месте сроду не признался. Такая уникальная возможность!» «Почему это вечно происходит с ним и ни разу со мной?» Тихо прокомментировал отец и даже завистливо вздохнул. «Не могу сказать, что семейная жизнь у него не удалась». Но когда ты хренову тучу лет женат на одной и той же женщине, видимо, возникает периодически мысль, а не замутить ли себе потерю памяти. «Игорь!» Лицо маменьки пропало, но сразу послышался звук, будто кто-то кого-то пинает или бьет. Видимо, это батя прилетело за его шутку. Я решил достаточно изображать из себя бревно и повернул голову. Так и есть. Отец стоял в двух шагах от кровати, мать рядом с ним. Она несколько раз шлепнула его по плечу, но, само собой, батя это что слону дробина. «Привет!» Мой голос звучал немного хрипло. «Долго я здесь?» «Стасик!» Родительница снова метнулась ко мне. «Нет, вчера вечером привезли. Нам сразу позвонили из этого заведения, возле которого все приключилось. Я уже испугалась. Думала, снова!» Мать заплакала и махнула рукой. Видимо, вспомнила предыдущий случай, когда я валялся на больничной койке, как овощ. Что случилось? Пришлось переключиться на отца. От маменьки сейчас мало толку. Батя, в отличие от нее, выглядел вполне спокойным. Хотя сильно взволнованным я его никогда и не видел. «Ты меня спрашиваешь?» Отец усмехнулся, потом осторожно отодвинул мать в сторону, а сам ухватил стул, подтянул его к кровати и устроился в изголовье. «Это я хочу тебя спросить. Что, елки-палки, случилось? За каким хреном ты подрался с сынком Никонова? Ну ты даешь!» «Это я помню. Мы немного не сошлись во мнениях. Драку помню. В больницу как попал? Зачем?» Я приподнялся на подушке, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Внутренние ощущения, — говорили мне, — пацан, все равно. Зачем нам больничка?» «Мы чувствуем себя нормально». «А, так парни из охраны клуба вызвали скорую. Вы сцепились на улице? На камерах видно. Я уже все просмотрел еще рано утром». «Случай не рядовой. Никонов там слюной брыжет, мол, сыночка его обидели». «Так вот, судя по записи, вы сцепились вообще на ровном месте. Буквально секунду разговаривали, а потом началась драка. Не удержались на ногах, упали на землю и оба отключились». Просто фантастика какая-то, честное слово. Рухнули на землю, и все. Кто-то из прохожих кинулся вас в себя приводить, а вы вообще никак не реагируете. Позвали охрану, те и водой поливали, и на шатырь в нос совали. Вообще ничего. Никакой реакции. Ну, поэтому скорую и вызвали. Тем более, вас обоих знают достаточно хорошо. Охранники здорово струхнули. У порога такие люди валяются. Вообще, конечно, странная история. И еще. У него же, у Никонова была подобная проблема. Он тоже не так давно в больнице в коматозном состоянии лежал. После аварии. Главное, в тот же период времени, когда и ты. Ну, ты понял. Отец категорически не хотел говорить вслух слово «кома» применительно ко мне. И тогда не хотел, когда я первый раз очнулся, и сейчас. Понял. Я пытался разложить в башке все по полочкам. Но либо полочки у меня кривые, либо... Нет, о самом плохом варианте, в котором мажору пришел кирдык, думать не хочу. То есть нас сразу сюда привезли, а Никонов он живой? Я покрутил головой, будто мажор мог оказаться прямо в этом помещении. Заодно оценил обстановку. Отдельная палата, само собой. Плазма на противоположной стене. Маленький холодильник в углу. Дверь, ведущая, скорее всего, в душевую. На большом окне жалюзи. Никонов, да, живой, слава богу. И без того шум на всю Москву. О произволе полицейских, которые бедные сынков олигархов морды по земле возят. Черт! Стас, он же сейчас проходит по делу, которым ты занимаешься. Понимаешь вообще, как это выглядит? Слушай, больница? Это ты устроил платную палату? Я сделал вид, будто не расслышал отцовские слова о мажоре. Просто пока реально не мог адекватно осмыслить все случившееся. Конечно, не то, что было до нашего с ним попадания в 1982 год. Кабак, стычка и драка — это вообще херня полная. Я словил жесткий тупняк по другому поводу. В моей башке упорно пульсировала мысль. Как так? Просто возвращение произошло сильно не вовремя. У нас там в 1982 году осталась огромная куча дерьма. И я пока не понимаю, что дальше со мной, с мажором, с теми, кто остался в прошлом. Конечно, кто же еще? Отец хмыкнул. Мне позвонили, тебя как раз в скорую загружали. Догадались, молодцы. Дядю Леню набрал, который главврач. Он вот позаботился. Чтоб хорошие условия, чтоб хорошие врачи. Первая помощь в полной мере. Мать-то сразу голосить начала, мол, надо обеспечить самое лучшее, вдруг опять надолго. Ну и мы следом приехали. Ясно. Я помолчал пару секунд, а потом спросил. Так, а где Никонов, не знаешь? «Как же не знаю?» «Знаю. В соседней палате лежит». «Мне, когда позвонил начальник охраны, ты помнишь его?» «Работал до пенсии в уголовном, Николай Яковлевич». «Ладно, неважно». «Так вот он сразу обрисовал ситуацию, что у тебя конфликт с Никоновым-младшим вышел». «Этого говнюка он хорошо знает». «Впрочем, его во всех заведениях Москвы, наверное, знают. Тот еще тип». «Ну, я дяде Лене велел две палаты приготовить». Сразу понимал, какой шум поднимется. Отец Никонова всех собак спустил. Пока не на официальном уровне, но, думаю, из этой драки они максимум выжмут. В это время в коридоре раздался шум. Мимо моей палаты, дверь в которую была приоткрыта, пробежали две медсестры, потом врач. Отец вскочил со стула, в два шага оказался рядом с дверью, высунул голову в коридор, оценил обстановку, а затем вернулся обратно. «Ну, надо же! Похоже, и этот мудак очнулся!» «Игорь!» Тут же вскинулась мать, которая пристроилась на краешек кровати и постоянно пыталась подоткнуть мне одеяло. «Нахрена непонятное? И так жарко!» «Как ты можешь? Такой момент!» «В какой такой?» «Тебе врач еще утром сказал, все будет хорошо!» — отрезал отец. «Правда? В тот раз тоже говорили, что все будет хорошо, а получилось ни черта не хорошо!» Мать снова потянулась к платочкам глазам. Я слушал, как родители переругиваются между собой в полуха, потому что в моей башке творилось черт знает что. В первую очередь крутились последние воспоминания, которые имелись. Естественно, вовсе не о драке с мажором. С дракой все ясно. Ну, или почти ясно. Я вспоминал, что произошло в квартире Милославских. Пытался заодно понять, а что же именно, твою мать, там произошло? Херня какая-то, это ясно. Но какая, блин, херня? Конкретно. и почему все закончилось именно сейчас? Главное, мне до последнего казалось, что все в итоге будет хорошо. И когда в метро ехал, и когда к дому торопился, и даже когда мне встретились Матвей Егорыч с Андрюхой. Они, кстати, тоже бежали на всех парах. Дед Мотя сказал, предчувствие у него плохое. Мол, их Тоня ни с того ни с сего отправилась с Семеном в кинотеатр. Они до конца фильма не досидели, когда Матвея Егорыча вдруг прострелило. Семена оставили смотреть фильм, а сами рванули домой. Ты понимаешь, Стас, было у меня уже такое. Когда я один на группу фашистов вышел, вот точно так же свербило. «Да быстрее ты ногами шевели!» Вымахал оглобли оглоблей, а толку никакого. Естественно, последняя фраза предназначалась Андрюхе, который, что удивительно, за Матвеем Егорычем реально не успевал. Дед несся вперед, как угорелый. «Чую, беда какая-то», — повторял Матвей Егорыч одно и то же. «Когда входную дверь нам никто не открыл, хотя Тоня, по идее, должна была находиться дома, дед просто впал в истерику, велел выбить замок. Ну, а потом оказалось, чуйка его не подвела. Впрочем, меня, наверное, тоже. Когда ехал к дому Милославских, постоянно думал, кто? Кто помог настоящему Жорику? Он не мог сам догадаться про мажора. Не мог сам придумать какой-то очень хреновый план. А план реально был хреновый. То, что Милославский решил поменяться местами с Денисом, я уже практически не сомневался. Зато очень сомневался в здравом разуме настоящего Жорика. С хрена ли он решил, будто все сработает? Это же авантюра чистой воды. В то же время хотя бы стало понятно, откуда все несрастухи, которые не давали нам с мажором покоя. В том числе и попытки грохнуть его. Та машина на переходе, шпана с заточкой. Единственное, чего никак не ожидал увидеть, это пацана с испуганной рожей и пистолетом в руках. Я понятия не имел, кто это, ровно до того момента, когда прозвучал выстрел, а мажор потом отчетливо произнес: «Ну, Серега, ты и мудак!» Вот после этих слов произошли две вещи. Первая — упал Жорик, вторая — упал я. Причем о себе даже не сразу понял. Сначала просто закружилась голова, и пол поплыл куда-то в сторону. Но состояние это я узнал. То же самое происходило в прошлый раз, перед тем, как я вернулся в свое тело и время. Поэтому, открыв глаза в больнице, не удивился. Что-то из этого разряда я ожидал. «А почему мы ничего не делаем? Никого не зовем?» Мать сплеснула руками, охнула, а потом соскочила с кровати и кинулась к двери. «Ну все!» Отец посмотрел ей вслед. «Сейчас тут весь медицинский персонал будет. Вернее, одна его половина. Вторая половина, похоже, в соседней палате суетится». Собственно говоря, отец редко ошибается в том, какой итог следует после материных поступков. Конечно, прибежал врач. Вместе с ним и после него еще до хрена кого прибежало. Меня осмотрели, проверили, опросили, отправили на МРТ, назначили анализы. Короче, полный набор. Родители все это время находились рядом, до самого вечера. Пока их фактически насильно не выпроводили из палаты под предлогом необходимости отдыха больному. Вернее, батя вообще был не против уйти. Ему вполне хватило моих слов, что все хорошо и чувствую я себя нормально. А вот мать рвалась остаться на ночь со мной. Зачем? Не знаю. Я реально чувствовал себя отлично. К тому же имелось огромное желание остаться без зорких маменькиных глаз, чтобы наведаться в соседнюю палату. Поэтому я всеми правдами и неправдами вместе с медперсоналом выпроваживал родителей домой. Как только мои потуги увенчались успехом, а в коридоре наступила тишина, высунул голову, проверяя, нет ли свидетелей предстоящего променада. Учитывая позднее время, на этаже было тихо и пусто, слава богу. Я вышел из своей палаты и направился к соседней. Как минимум, мажор вполне себе жив, раз никто не сказал другого. И нам охренеть, как срочно надо поговорить обо всем. Обсудить случившееся, да и узнать подробности того, что произошло в квартире Милославских, хочется очень сильно. Дверь в палату, где должен находиться мажор, оказалась открыта. Я заглянул внутрь. Пусто. Вот гадство. Прокомментировал себе под нос и аккуратно закрыл дверь. Вернулся к себе, лег. Снова уставился в потолок. Что, блин, за херня? Почему он смылся молча? Провалы в памяти? Вряд ли. Я-то прекрасно помню. Более того, в моем восприятии все произошло ровно за секунду до того, как очнулся в больнице. Может, я выматерился вслух. Что, если задумка настоящего Милославского удалась? Что, если Серега, а это точно был он, совпадения исключаются, реально убил мажора? И здесь Никонов очнулся с Жориком в башке. Три раза сплюнул через плечо, хотя лежа этого сделать было очень неудобно. Но я вообще не хотел думать о таком повороте. Оставалась надежда, что мажора просто забрал отец. Наутро у медсестры разузнал подробности. Выяснилось, что Никонова Дениса Сергеевича действительно вчера выписали. Вернее, перевели в частную клинику где-то в подмосковных лесах. Увезли его люди из охраны отца. «Наша больница оказалась недостойна столь значимых товарищей», добавила медсестра в конце своей речи, а потом протянула мне баночку и с намеком посмотрела на дверь туалета. Естественно, с позаранку примчала мать. Половину дня она вздыхала, страдала и плакала. Категорически отказывается верить моим словам, что все хорошо. В обед пришел врач, посмотрел на меня задумчиво, а потом сообщила родительница, будто я совершенно, абсолютно здоров. Как? Как он может быть здоров, если всю прошлую ночь провалялся без сознания? Маменька уставилась на врача гневным взором. «Нонсенс!» Доктор развел руками. Причем второй пациент, пострадавший в драке, ровно точно так же был доставлен к нам в бессознательном состоянии. Однако вчера очень даже бодро покинул больницу. Возможно, сыграл фактор употребления обоими этими юношами алкоголя. А потом драка. Кровь излишне сильно прилила к голове. Так бывает. Организм после встряски просто предпочел спокойно прийти в себя и отдохнуть. Поэтому и включил режим глубокого сна. В любом случае, сейчас все анализы, все обследования говорят о том, что Станислава Игоревича можно отправлять в космос. Отлично. Я слез с кровати и принялся расстегивать пуговицы пижамы, которую, так понимаю, на меня напялили при поступлении. Значит, мы едем домой. Как едем домой? Ужаснулась мать. «Ну, я надеюсь, что на машине. Однако, если для тебя это в напряг, доберусь на такси. Моя тачка на стоянке. У меня так-то служба, личные дела и вообще. Какого черта лежать в больнице, если доктор говорит, можно в космос?» «Стас, ты... Ну, так нельзя, я не дам!» Мать сунула руку в сумочку, вытащила телефон. Набрала номер, а потом с чувством гаркнула в трубку. «Игорь! Игорь, он хочет сбежать из больницы!» «А, да мне плевать, что у тебя сейчас начнется процесс, да? Вот оно как. Знаешь что? Иди ты к черту!» Она скинула звонок, вернула мобильный обратно в свой редикюль. Судя по выражению маменькиного лица, отец посоветовал ей ехать домой, а потом заняться чем-то более полезным, чем вынос мозга сыну и мужу одновременно. В общем, буквально через пару часов я уже находился в родной квартире. Сразу позвонил начальнику отдела, чему тот изрядно удивился. «Стас? А ты же вроде в больничке опять». «Слушай, ну шороху навел, конечно. Вечно тебя в какое-то дерьмо тянет. Угораздило начистить морду человеку, который у нас сейчас в роли свидетеля». «Свидетеля?» Я перебил начальство самым беспардонным образом. «Нет, хрен с ним, с делом, с фирмой, это понятно». Естественно, желание подтянуть Никонова, которое имелось вначале, ушло безвозвратно. Я прекрасно понимаю. Мажор в той теме оказался случайно, но... Свидетель? Как быстро изменилась ситуация за сутки? Ну, конечно, сегодня открылись некоторые обстоятельства, связанные с... Ясно. Я даже не стал слушать эту чушь. Приблизительно знаю, что мне скажут. Утром буду в отделе. Скинул звонок, не особо беспокоясь о том, что подумает мое руководство. Потому что принял решение. Пошло оно все нахрен. Потом искупался и рухнул в постель. Спал, как убитый, хотя внутренняя тревога все равно оставалась. Какого черта мажор смылся из больницы молча? Не давала покоя эта мысль. Нет, сам факт понятен, его забрал отец. Ясное дело. Куда там среди обычных людей находиться? Но мажор, почему не зашел? Неужели все-таки Милославский реально смог? Неужели они реально поменялись местами? Но если так, то... То что? Никонов — это теперь Жорик? А Денис? С ним что? Утром проснулся, собрался и рванул в отдел. Сходу направился к начальнику, подал рапорт об увольнении. От предложения отдохнуть, подумать и прийти в себя отказался. По-моему, я как раз пришел в себя. Только понять это у моего руководства вряд ли получится, а я не смогу объяснить. Не успел выйти на улицу, зазвонил телефон. Вызов шел от отца. «Уже доложили?» Спросил сразу, чтобы расставить все точки на свои места. Очевидно же, стуканул начальник отдела. «Я, наверное, только дверь за собой закрыл», — он кинулся говорить с отцом. «И тебе доброго утра, сынок. Как самочувствие, спрашивать не буду. Очевидно, или очень плохо, или очень хорошо. Я всегда знал, что мозги, ум и проницательность достались мне от тебя». «И то верно. Вопрос один. Ты уверен?» «Да». Я ответил, не сомневаясь ни секунды. «Так. Тогда второй вопрос. Чем думаешь заниматься? Не конкретно сейчас, а вообще по жизни». «Пока не знаю. Отдохну, как посоветовало мне начальство». «Ну, хорошо». Отец помолчал, а потом вдруг спросил. «Слушай, может, на рыбалку рванем на выходных? Чисто в мужской компании. Водочки возьмем, мясо». «Да, конечно. Идея просто огонь». «Вот и отлично. Значит, тогда в субботу утром заберешь меня. Чур ты за рулем». Я заверил отца, что всю жизнь мечтал возить его на рыбалку. Скинул звонок и направился к кафешке неподалеку. Хотелось выпить кофе и чего-нибудь съесть. Я так рвался в отдел, что даже не позавтракал. В заведении было пусто, вообще ни одного посетителя. Впрочем, время раннее, и они только открылись. Наверное, неудивительно. Выбрал столик возле окна. Заказал себе кофе, попросил оставить меню и уставился на улицу. Мысли о мажоре упорно не отпускали. «Я присяду?» Голос прозвучал совсем неожиданно. Не слышал даже приближающихся шагов. Я поднял взгляд и замер с открытым ртом. Хорошо, хоть слюна не побежала, как у дебила. Потому что дебилом я себя чувствовал на 100%. Рядом с моим столиком стоял мужик лет 60. Выглядел он очень хорошо. Моложавый, подтянутый, в дорогих шмотках. Однако главное не это. Главное, мы очень даже знакомы. Несмотря на то, что сейчас лицо мужика было старше на много лет, я узнал его сразу. «Чего шары выкатил?» Он усмехнулся, придвинул свободный стул и в наглую уселся напротив. «Милославский?» Я хлопал глазами, чувствуя себя идиотом. «Погоди, ты... блядь!» «Да я!» Жорик, а это реально был он, откинулся на спинку стула и уставился на меня с усмешкой. «Черт! Ждал этого момента 40 лет. Прикинь? Не знал точно, какое будет число. Запомнил только нашу драку. От этого и плясал. Вчера нашел больницу, куда вас привезли, но опоздал. Ты уже соскочил оттуда. Решил, надо ехать в отдел. Ты же по-любому дома хрен останешься. Подожди, ты...» Я оглянулся, будто за нами кто-то мог следить, а затем наклонился ближе к Милославскому. «Не пойму. Мажор, это ты? Вот я всегда говорил, что ты туповат. Наверное, профессия все-таки наложила свой отпечаток. Не зря вас, ментов, считают в народе придурками». Жорик буквально ухахатывался над каждым своим словом. «Эх, стоило ждать долбаные 40 лет, чтобы увидеть твою рожу в этот момент. Отвечаю». Слушать высказывания мажора из уст взрослого, очень взрослого Милославского было охренеть как странно. Словно в тело 60-летнего мужика посадили подростка. «Но как?» Я тоже откинулся на спинку стула, не сводя глаз со своего собеседника. Сказать, что я был в шоке, не сказать ничего. «Что как? Как оказался тут? Как жил эти годы? Как вообще жил?» Милославский небрежным жестом маякнул официанту. Тот мгновенно оказался рядом. «Чай зеленый, без сахара», — сказал мажор парню в униформе, а когда официант рванул выполнять заказ, снова переключился на меня. «Слушай, а хрен его знает. Я до конца сам ни черта не врубился. Все эти годы пытался найти ответ. Уже чисто из принципа. Не нашел. Думаю, скорее всего, последнее, что ты помнишь, квартира Милославских, Серега, Тоня, ну и вся эта херня. Правильно? Просто когда батя... Черт! До сих пор называю его так по привычке, даже мысленно. Когда Серега выстрелил, я вроде вырубился, но почти сразу пришел в себя. Сначала просто офигел. Думал, меня домой обратно закинуло. Ни черта подобного. Глаза открыл, а там... Андрюха Сереге морду бьет. Пистолет в углу комнаты валяется. Матвей Егорыч Тоню скрутил. Она ведь сопротивлялась. Хотела до оружия добраться. А главное, на полу сидит Соколов. Настоящий. И тихо охреневает от происходящего. В его башке дембель только что был. И он должен ехать домой, к матери. А тут странные люди разборки устроили. Ну, а потом понеслась. Рана была несерьезная, вскользь. Серегу мы отпустили. Я отпустил. Андрюха с дедом рвали и метали, но... Когда до меня дошло, что ты вернулся домой, а я нет... Не знаю. Не смог я его ментам сдать. Мы же с тобой все правильно думали. Он, придурок, связался с этим цыганом, который был любовником Брежнева, буряцы. Помнишь? Началось все с монет, а потом дальше покатилось. Не знаю, имел ли Серега непосредственное отношение к убийству и грабежу. Честно, не могу точно сказать. Про Федорова менты так ни черта и не выяснили. Нет убийцы, висяк. Оба других ограбления. Там нашлись виноватые, но... В общем, хрен с ним. Не это главное. Брюлики действительно Серега притащил Жорику. Он сначала Милославского сдал чекистам насчет отца. Вроде как со зла, в отместку. Но потом ему самому стало туго, Сереге имею в виду. Он эти бриллианты додумался втихаря из-под носа у цыгана увести. К Жорику пришел помощи просить. А тот как раз обо мне догадался. С помощью снов. Ему жизнь Дениса Никонова начала сниться. Тони и рассказов Сеньки. В общем, они вроде как договор заключили. Милославский поможет Сереге, а Серега поможет Милославскому. Уж не знаю как. Тоня и Жорик пришли к выводу, раз я смог в него попасть, то и он сможет в меня. Честно говоря, многое из этой части истории осталось непонятным. У Тони крыша поехала, хотя, я думаю, она просто очень хорошо закосила под сумасшедшую, если честно. Поэтому вызнать подробности я так и не смог. А Жорик, как ты понимаешь, был мне тоже недоступен. Так, погоди. Я затряс головой, как козел. А чекисты? А менты? Тут тебе спасибо. Мажор искренне улыбнулся. Реально искренне. По-настоящему. Дед у Катеньки и правда оказался совсем непростой товарищ. В 1956 году Андропов был в Венгрии послом. Произошло восстание, так можно сказать. Хотя резня была на самом деле, но не суть. Не об этом речь. Так вот, жену Андропова с маленьким сыном захватили в заложники. Эти, прости господи, повстанцы. Из Москвы, естественно, специальные ребята прибыли. Группа особого назначения ГРУ, если без подробностей. Так вот, одна группа как раз сына Андропова спасла. Их там в группе после этого спасения 3 человека осталось. Просто, чтоб ты понимал цену жизни пацана. И среди троих дед Катеньки. Наташка тогда же вместо тебя на встречу с институткой пришла, а потом ее к нам притащила. Устроили мне допрос с пристрастием. Не знаю, что там за разговор у вас с Наташкой был. Она сказала в нем в этом разговоре дело. Благодаря тебе девчонка поняла, какая-то жопа у меня приключилась. В общем, Катингин дед помог. Лично с Андроповым встречался по моему вопросу. Точнее, по вопросу семьи Милославских. Аристарх так и значится, в памяти всех хорошим человеком, а меня оставили в покое. Потом что было? До распада Союза успел жениться, на Наташке, естественно. Устроился на работу, не поверишь, в музей. Храм, который на кладбище в Зеленухах изучал. Раскопки там вел, все как положено. А в 1992 году бриллианты, наконец, скинул. Какие бриллианты? Мне кажется, мое лицо стало выглядеть еще тупее. «Те самые, Стасик, те самые!» Милославский тихо засмеялся. «Две стрекозы и лилия. Я их перед тем, что в тот день произошло, совершенно случайно экспроприировал. А потом никому об этом говорить не стал. Знал ведь, что пригодятся. До нужного момента сидел тихо, сына растил. Наташка из гастронома уволился, тем более, как теперь знаешь, твоего тезку все-таки расстреляли». «Подожди, так я не пойму. А Никонов сейчас — это Жорик?» «Ну, выходит, так». Милославский развел руками. Стас, я много лет пытался выяснить, как вообще это было все возможно. Не сразу, конечно, значительно позже. Дети выросли, бизнес нормально работал. Мы с Наташкой путешествовали много, где только не был. В Тибете, в Китае, в Индии. В местах, где словосочетание «переселение душ» не вызывает нервный тик или смех. Но ответа так и не нашел. Один товарищ мне, правда, сказал, что, скорее всего, такой был мой настоящий путь и путь отца. А остался я в итоге из-за Наташки, вернее, из-за нее и сына. Вроде связь образовалась, типа того. Эх, как же по кайфу, наконец, говорить открыто и свободно. Я ведь Наташке так и не рассказал ни черта про себя настоящего. Охренеть! Я взял чашку и одним глотком выпил остывший кофе. Ага. Поначалу сам не понимал, что делать. Каждый день ждал, что меня опять закинет обратно в будущее. Но, как видишь, ни черта подобного. А насчет тебя... Прикинул, что встречаться надо после того, как у нас драка произошла. Иначе ты меня в дурку сдашь. Слушай, так что получается? Что? Серега знает, кто его сын? Вернее, что его сын — это Жорик? Раз он те события пережил. Честно? Не знаю. И не хочу забивать себе этим голову. Мажор стал серьезным. Реально не хочу, Стас. Я отлично живу. И жил эти 40 лет с любимой женщиной. Занимаюсь любимым делом. У меня трое детей, внуки. Какая к черту разница, что сейчас знает или не знает Серега? Пусть они там сами разбираются. Я вообще не понимаю, что было в прошлом, что есть теперь в настоящем. И не хочу знать. Милославский хотел оказаться на моем месте. Вот и хорошо. Благодаря этому я счастлив. А Катенька, она как? Соколов ее узнал? Слушай, узнал, конечно. И оказалось, он в нее сам влюблен, но... Мажор усмехнулся. Видимо, у настоящего Соколова нет твоего природного обаяния. Катя, за Андрюху она замуж вышла, уж прости. Переросток оказался настоящим мачо. Увел у тебя институтку. Ладно. Жорик поднял руку и посмотрел на часы. Извини, не могу больше задерживаться. Внучка сейчас за мной приедет. С подружкой. Дел выше крыши. Я в Москве на пару недель. Рад был тебя увидеть, ментенок. Мажор повернулся к окну, а потом ткнул мне в сторону тачки, которая припарковалась напротив кафе. Вон, явились уже. Из машины вышли две девушки лет 18. Остановились рядом, со смехом о чем-то переговариваясь. Одна очень отдаленно напоминала Наташку. Ну, прямо очень отдаленно. А вторая? Вторая была копией Катеньки. Что за... Я таращился на нее, испытывая сильное желание протереть глаза. «А, так это Настя, внучка твоей институтки и переростка». «Похоже, да?» «На бабульку свою. Прямо одно лицо». Мажор снова засмеялся. «Да слюни подбери!» Он положил на стол наличку, поднялся со стула и молча направился к двери. «Молча, блин!» «Ни тебе до свидания, Стас, ни давайте дружить домами!» Будто нас больше ничего и не связывает. Простите. Официант, который оказался рядом и уже сгреб со стола деньги, протянул мне визитную карточку. Это, наверное, вам оставили. Я взял визитку. На бежевом фоне красивой вязью значилось «Милославский Георгий Аристархович. Антиквариат. Предметы искусства». Они же обычной шариковой ручкой прямо под номером телефона, под всеми мессенджерами и электронной почтой имелась приписка. «Жду тебя в следующую субботу на семейный обед, ментенок».